Да. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте, Антон Валерьевич. Добрый день. Мое имя Максим Александрович, у меня Гладкий, агентство судебного взыскания города Санкт-Петербурга. Разговор наш с вами записывается. Светлана Валерьевна, есть тема для разговора? Компания Турбозайм, помните такое? Алло. Да, Светлана Валерьевна, слушайте, я-то вас слышу отлично. Угу. Вы меня слышали? Говорите. По поводу Турбозайма. Вопрос к вам имеет, Светлана Валерьевна. Долг до сих пор не получен. Поясните, пожалуйста, как случилось так? До сих пор не получила доказательств того, что произошла переуступка правотребования. Так, то есть я правильно вас понял? Единственная проблема с оплатой, то, что она не происходит, это то, что вы не увидели документы о переуступке. Да, это ваша единственная проблема. Ага. То есть если сейчас вы получаете документы, вы сразу же бежите к банкомату и оплатите долг? Да, обязательно. Ага. Савлерин, так а на электронную почту почему вам копию не отправляли, чтобы вы ознакомились с этим? Потому что у нас не было такого договора с первоначальным кредитором, что уведомление о переуступке правотребования мне отправляется на электронную почту. Так, Савлерин, так давайте поймем друг друга. Вопрос в формальностях или все-таки в сути? Ну, у вас в Национальном бюро... Юноша, услышите, не надо мне ничего объяснять, мне не интересно ваше объяснение. А вам не кажется, что вы делаете сейчас что-то не так? Ну, вот смотрите, а вам не кажется, что вы делаете сейчас что-то не так? Если у меня есть 385-я, да замолчите вы хоть на секунду, дайте сказать. А почему что за словесный понос? Рот не закрывается. Ну, послушайте, что вам говорят. Закройте рот и послушайте. Извиняйтесь, Светлана Валерьевна, извиняйтесь за хамство свое. Извиняться? Да, извиняйтесь. Перетопчитесь, извиняться перед вами, еще я буду. Да, ну, когда вы деньги брали, вы были милые пушистые. Бегу и волосы назад, прям извиняться перед каким-то непонятным телефонным звонарем. Светлана, а когда вы брали деньги, вы, говорю, по-другому рассуждали. Да, откуда же вы знаете, как я рассуждала? Я у вас, во-первых, ничего не брала. Ну, вы гарантировали как минимум добросовестность. Да вам-то какое дело? Доказательства предоставили? Не нужно вот этой демагогии разводить, то там оценочное суждение. Вам давным-давно направлено на адрес вашей регистрации уведомления. Ага, трек номер письма. Да. Трек номер письма назовите. Записывайте. А, уведомление? Я получила вашу писульку, только для меня это не доказательство. У нас 385-я статья Гражданского кодекса строго говорит о доказательствах. А то, что вы со своей стороны составили какое-то уведомление, это никоим образом не доказывает того, что на самом деле была произведена как переуступка правотребования. Светлана Валерьевна, вы долго думали, прежде чем дать такой ответ? Нет, как вы могли заметить, я дала ему моментально. Светлана Валерьевна, единственное, у вас истерика, что там, припадок? Нет, вы там, просто, что там вас щекотит? Оттолкните этого человека. Ну просто, я, видимо, сам себя щекочу. Ну вы бросайте в рабочее это время, не стыдно вам самому себя щекотать-то? Светлана вот это да, дожили. Больше, кроме как уведомления, вы и не получите договор сессии, вы тоже никогда не увидите. Знаете почему? В таком потому случае он содержит коммерческую тайну. В таком случае денег вы тоже никогда не увидите. А увидим, у вас скоро времени начнут с карты пропадать. Скоро начнут с карты пропадать. А, будете воровать у меня с карты, да? Нет, я думаю, что вы меня прекрасно поняли. Нет, я вас вообще не понимаю. Мы с вами на разных волнах находимся. Вы там в собственном мире где-то, а я в действительности. Я доведу тогда до вашего сведения, что на сегодняшний день документы направлены в судебный участок номер 227 мирового судьи Сергиевско-Посадского судебного района Мособласти. Прекрасно. И примерно через... Да, и примерно через полтора месяца вам уже придет судебный приказ. Тогда вы осознаете, что долго-то? Через полтора месяца только. Примерно, Светлана Валерьевна. А что так долго-то? В течение пяти дней выносится судебный приказ, если вы не в курсе, это раз. А во-вторых, если вы не в курсе, то в течение 10 дней я этот судебный приказ отменю. Ну, хорошо, мы пойдем в иск, закончится иск по листом. И смысл вперед. Во-первых, вы сходите с исковым заявлением, вы когда пойдете, истерику угомоните, выпейте валерьянку. Ну, правда, опять накуренные звонят. От вас постоянно какие-то. Светлана Валерьевна, вы понимаете, прекратите баловаться там наркотиками в рабочее время. Светлана то щекотит, то долбят. Прекратите брать деньги, их не отдавать. Прекращайте брать займы тогда. Да, у вас никто ничего не брал, успокойтесь. Вот, идите с иском. Давай мы с вами сразимся в состязательном процессе. Судья решит, кто прав, кто виноват. Угу. Светлана Валерьевна, ваша задолженность неоспорима. Вы просто взяли деньги и их не вернули. Неоспорима. Едрит Мадрид. Но я посмотрю, как вы докажете наличие этой задолженности. докажу, Самлена, только ну, вот давайте все, подумаем вперед, вот давайте заканчивать пустые так, разговоры. Я вам свою позицию озвучила. Я вас прошу подумать о будущем. Вот да меня не интересует ваше домысло, юноша, да, вы мне не интересны абсолютно. А должно, а потому что вам больше не с кем разговаривать, Самлена. У них, видимо, защитная реакция. Конечно, мне больше не с кем разговаривать. Кроме как с телефонным звонарем каким-то. Погодите, вот это вы себе там возомнили. Вы относитесь к этому, это ваша проблема. Но проблема заключается в том, что у вас есть, а у меня нет. Наивные чукотские мальчики. Сидите, блин, фигню себе придумали и сами в нее поверили. Светлана Валерьевна, тише, успокойтесь. Да я спокойно, как двери после ремонта. Это вы бомбите. Как будто вот спидов нанюхались и тарахтите. Светлана Валерьевна, откуда столько наглости? Откуда? Подождите, вы мне позвонили, навязались собеседники, сейчас навязываете мне свое мнение, о котором я вас совершенно не спрашиваю, а наглая я, да? Светлана Валерьевна, вы как минимум нарушили 7 статей Гражданского кодекса, да кто это решил? Кто это решил? Юридическое образование статья 307 имеется. ГК, юридическое статья 309 образование ГК, 310, имеется. 314. Чудо. Да, имеется, Светлана Валерьевна, имеется. Отлично, сейчас проверим. Что означает «дура лекс, сед лекс» фраза? Это не относится к предмету нашего разговора. Понятно. Вот, такое, вот все сразу понятно, какое юридическое образование. А что такое выпускной коллектор, знаете? Выпускной коллектор? Да, не знаете? Знаете, я не говорила, что я сантехник, я не должна знать вот этого. А я говорил, что я занимаюсь другими отраслями гражданского права. Вы сказали, права. Что я у вас есть юридическое образование. Так да, вот, любой студент юридического факультета, приходя к себе на факультет, либо на кафедру, видит всегда эту фразу. Она написана везде, во всех юридических факультетах и кафедрах. Светлана Валерьевна, что такое сервитут, знаете? О, Господи. Знаете, что сервитут? Проверим ваши юридические знания. Почему я должна? Я не говорила, что я юрист. Нет, ну погодите, вы же сейчас я мне не говорила, тут что хватаете я своими это знаниями сказали, что юриспруденции и не можете мне ответить, что такое сервитут? Вы. Ну, Светлана Валерьевна, ну не все, знаете, ну давайте, элементарных вещей, которые знают каждый студент первого курса. А вы не знаете, курса. Что такое сервитут? Любой так я не должна знать, курса? Я не юрист. Не юрист я, нет. Но знаю больше погодите, вашего. Погодите, если вы не юрист, и вы знаете, что при входе на кафедру написано, конечно, да? Конечно. Это как минимум странно. Либо вы должны были учиться на юрфаке, либо просто придумываете на ходу. Да? Ну, вот зайдите в любой ближайший институт и зайдите на юридический факультет. Светлана Валерьевна, и вы убедитесь, задаю что я была права. Задаю еще один вопрос. Что такое обязательство, Светлана Валерьевна, знаете? Муха, еще раз. Муха тех, здесь ни при чем. Я повторяю, для тех, кто на броневичке сидит сейчас в каске непробиваемой, так, ну, может, давайте, дойдет до вас. Я не обязана знать этого всего. Я не являюсь юристом. А вы назвались юристом и взяли на себя полномочия вменять мне нарушение какого-то законодательства. Что может сделать исключительно судья, а не какая-то телефонная попрошайка. А гражданский кодекс у нас для чего? А гражданский кодекс у нас как раз-таки для того, чтобы его нарушение мог определить исключительно суд. Больше никто не может определить. То есть вам нужны только санкции? Никто не может определить нарушение законодательства, кроме как судья. Куда вы? Вы зачем отключились? Сервидут, блин. Погашение долга. Зачем почему вы микрофон отключали? Убежать от этого? Я не слышала вашу истерику. Вы, видимо, нечаянно, либо у вас гарнитурка брахлит, попейте, либо вы попейте, микрофон попейте выключили. Чайку, попейте зачем чайку, попейте чайку, подумайте, что вы делаете не так, ищите деньги два дня. Все, устаканили ливер свой давайте, и перестаньте мечтать. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Григорий Ломодина Жанатовна, главный эксперт компании СКМ. Разговор записывается. Интересно, представляем Почта Банка. Ирина Анатольевна, да, это вы? Да, это мы. Сумма долга составляет 49 100 рублей. Оплатить необходимо до 23 декабря. Как будете оплачивать? Зачем мне это с вами обсуждать? Что? Зачем мне это с вами обсуждать? Чтобы я информацию направила в Почта Банк. Да мне все равно, будет ли информирован Почта Банк или нет. Почему? Почему меня должно это тревожить? Для чего вы игнорируете переговоры, я не понимаю. Я же не заставляю, да, на чужие реквизиты платить какие-то. Вы приедете в отделение почты банка в любое, да, и заплатите по своим прежним реквизитам. Уведомление от кредитора, потому что я не получила о привлечении третьих лиц. Зачем? По закону. Ни по какому закону, я вообще понятия не имею, о чем вы говорите. Позор сейчас. Позор вам. Вы дали, значит, согласие на обработку. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Вы дали согласие? Да, согласие это дело вообще третье. Вы дали согласие на обработку персональных данных как при банку, так привлечении, и третьим лицам. Не торопите, дайте, вы же задали вот вопрос. Еще? При привлечении иного лица. Я не буду с вами в таком плане общаться, все для... Нормальная вообще, мадам. Задала вопрос, что-то провизжала и бросила трубку. Вы в себе там?